«А что с Николаем делать?» Бросил я взгляд на первого пленника, который был в приподнятом настроении, так как нашел нужного нам человека. «Николай Пономарев, вы аристократ?» «Да, личное дворянство», — обрадованно сказал он. Это был неправильный ответ, но помощник начальника оружейного поезда этого еще не понял. «То есть магии у вас нет?» Николай замялся, посмотрел на стоящего рядом доверенного князя Пестова, потом на меня и на штабс-капитана. «Нет, магией не владею», — честно сказал он, приподняв подбородок. «Вот вам и ответ», — сказал Иванов, удаляясь и попутно командуя бойцами. «Вам же удастся освободить меня?» — с надеждой в голосе спросил Николай. «Мы постараемся», — я убрал правую саблю от шеи пленника. Николай в тот же миг замер, взгляд его стал пустым и безжизненным. Артефакт контроля опять овладел его телом. «Пойдемте быстрее к капитану», — сухо сказал сопровождающий нас боец. «Я убедился, что друзья, а также два подпоручика Пермского округа следуют за мной. Мы шли быстро, местами переходя на бег. Пройдя мимо многочисленных застывших заложников, мы немного растянулись. Идущий впереди меня доверенный Пестова повернулся ко мне и произнес: «Антон Всеволодович, будьте, пожалуйста, аккуратнее и не порежьте меня отцовским клинком. Мне надо вам еще многое рассказать». «Чего?» — не веря услышанному, переспросил я. Глава 4. «Антон Всеволодович, будьте так добры, аккуратнее, прошу вас, мне жизнь очень дорога», — повторил Лев Николаевич, доверенный князя Пестова. «Откуда вы меня знаете?» — удивился я. «Кирилл Павлович попросил встретить вас в Чусовом, но, если можно, давайте поговорим об этом позже. Я, если честно, начинаю немного нервничать от этого клинка у своей шеи». «Но почему?» — спросил с усмешкой я. «Во-первых, из-за того, что вы, молодой человек, держите саблю в левой руке. Я, конечно, наслышан о людях, свободно владеющих как правой, так и левой рукой, но не встречал их за всю свою жизнь ни разу». Мы вышли с железнодорожной насыпи и начали углубляться в лес. Мужчина явно опасался, что я мог отвлечься на разговор и случайно порезать ему шею. «Егор, а что во-вторых?» — поинтересовался мой внутренний голос. «Дойдем до места», — спрошу. «Очевидно, этот сударь очень боится за свою жизнь. Сколько ему лет?» «На вид около 55, может, старше, сложно судить, так как его лицо обезображено шрамом, оставленным какой-то магической тварью». «Стоять!» — приказал боец, прикрывавший отряд капитана с фланга. Наша группа остановилась. Пока сопровождающие и дозорные переговаривались, я не выдержал и поинтересовался у Льва Николаевича. «Что же во-вторых?» «Его имя — Дыхание огня, верно?» Он покосился на клинок у шеи. Я кивнул. «Антон Всеволодович, я не один раз видел этот клинок в действии. Поверьте мне, в умелых руках он способен вытворять страшные вещи. Вы видели этот клинок раньше?» «Но когда?» – удивился я. «Я видел, как этой саблей сражался в бою ее прежний хозяин». Мужчина нервно сглотнул, продолжая по-прежнему коситься на клинок в моей левой руке. «Егор, он походу знал моего отца», — возбужденно протараторил в голове Антон. «Расспроси его скорее, я сгораю от любопытства. Нужно разузнать про убийцу отца. Ты про князя, который возглавляет подполье?» — поинтересовался я. «Да, про него». Я огляделся. Вокруг слишком много ушей. Не думаю, что стоит сейчас это делать. Я достал вторую саблю правой рукой и поднес ее к шее освобожденного пленника, затем убрал клинок, сжимаемый левой, в ножны. «Так лучше?» — поинтересовался я. «Спасибо, я вам очень благодарен», — мужчина выдавил из себя дежурную улыбку. Вскоре мы оказались рядом с передовой, в расположении небольшого резерва из трех магов и капитана, явно вырванного из боя. «Что тут?» — не теряя ни секунды, выпалил командир, как только оказался около нас. «Жора, давайте сразу к делу». Сопровождающий нас офицер выступил вперед. «Вот этот», — он указал на лысого мужчину, — «говорит, что знает, как обезвредить артефакты контроля на шее пленников». Капитан посмотрел на пришедшего со мной мужчину внимательным взглядом. «Уваров Лев Николаевич», — представился он, — «доверенный князя Пестова. Я могу вам помочь ослабить артефакты контроля». «Ослабить?» – переспросил капитан Гаврилов. «Да, именно ослабить. Снять их можно только с помощью специального ключа, ну или разрушить магией земли, если есть у вас магистры. А с четвертым уровнем это сделать не получится?» «Получится, просто энергии уйдет прорва». Гаврилов покосился на меня, потом на ребят, тут же заметил своего младшего брата. «А эти что тут забыли?» – недовольно буркнул капитан. «Иванов отправил их с нами», – тут же ответил сопровождающий. «Не знаю зачем, опять самовольничает». Гаврилов-старший посмотрел с прищуром на младшего брата. «Жора, сбегай на передовую, скажи, что мне здесь на пару минут нужен маг земли». «Будет сделано». Проводник бегом направился в сторону передовой. Капитан перевел взгляд на бывшего пленника, осмотрел его. Жестом подозвал к себе отдыхающего неподалеку офицера из резерва с зелеными погонами мага жизни. Потом посмотрел внимательно на мою саблю, приставленную к горлу лысого мужчины. «Опять родовой клинок?» Я утвердительно кивнул. Капитан никак не прокомментировал, лишь слегка приподнял правую бровь. Потом опять переключил внимание на бывшего пленника. «Ну, рассказывайте, Лев Николаевич, как вы мне можете помочь?» Обратился Гавр к представителю Пестова. «Как я к вам могу обращаться?» Уточнил тот. «Капитан Гаврилов Филипп Олегович», представился офицер, кивнув, «если не затруднит, то давайте сразу к делу, у меня сейчас каждая минута на счету. Для контроля большого количества пленных нужен мощный передатчик, он должен потреблять прорву магической энергии. Вам нужно сломать его, и все», — объяснил Лев Николаевич. «Что значит все? На них перестанут действовать артефакты контроля?» «Нет, действовать будут. Просто люди с ними станут подчиняться любым командам тех, кто без артефактов». Капитан опять приподнял правую бровь и немного поморщился. Сейчас он явно решал, стоит ли доверять этому странному лысому человеку. Гаврилов посмотрел на стоящего рядом мага жизни, тот, в свою очередь, кивнул, подтверждая правдивость сказанного. «Допустим», — согласился капитан, — «мы сломаем передатчик. Что помешает наемникам Крупского его починить и повторно перехватить управление? Если ваши люди успеют быстро вывести заложников из зоны его действия, то шансы есть». «Какая же у него зона действия?» — поинтересовался капитан. «Не знаю, надо посмотреть, где вы зажали силы наемников». Гавр хищно посмотрел в сторону, откуда доносились звуки непрекращающегося боя. Вскоре появился маг земли и освободил пленника от артефакта контроля. Он прикоснулся одной из рук к ошейнику, а во второй держал пригоршню макров, из которых постоянно пополнял свой магический источник, не давая ему опустошиться. Макры в его ладони гасли буквально за секунды. Я немного удивился тому, сколько энергии пришлось потратить для разблокировки только одного ошейника. Я, наконец, смог убрать саблю в ножны и подойти к своим приятелям. «Пипец, 10 средних кристаллов», — удивленно выпалил Иван. «Это же целое состояние», — задумчиво прокомментировал Семен. «Ага, теперь понятно, почему из всех заложников штабс-капитан выбирает аристократов с магией. Зачем?» — не понял наш дровосек. «Затем, чтобы потом убытки компенсировать с них или их родов, не скрывая раздражения», — сказал бывший революционер Иван. «И тут деньги во главе всего». «Да, точно», — согласился с ним беглый крестьянин Семен. «Да они, похоже, уже спелись. Хотя чему я удивляюсь? Опасности и приключения сближают». «Господа, вы не правы», — вмешался младший Гаврилов. «Если штабс-капитану повезет, и он освободит мага шестого уровня или выше, это даст существенное преимущество нам, а значит, удастся освободить больше людей. Ведь важно». «Погоди», — вдруг перебил Анатолия Семен, — «а какого уровня тогда вы все?» Вопрос был максимально нетактичный. Я ожидал, что Гаврилов вспылит, как собирался сделать огневик Виктор, которого Анатолий придержал, положив руку на плечо. «Наша дюжина офицеров из Пермского округа, второго, кроме медика, он третьего», — сказал младший Гаврилов, немного понизив голос. «У брата же почти все четвертого. Я думал, твой брат Филипп уже пятого», — удивился сослуживец Анатолия. «Нет, Витя», — покачал головой подпоручик, — «но уже скоро это точно произойдет. Но тогда почему он здесь, в разведке, в бою? И сам это хочу узнать», — недовольно буркнул в ответ Гаврилов. Он смотрел на то место в лесу, где недавно скрылся его брат с освобожденным пленником. «Антон, я не очень понял, чему так удивился Виктор?» — поинтересовался я у своего реципиента. «Боевых магов при повышении уровня стараются изолировать или создать тепличные условия. Но зачем?» — недоумевал я. «В момент расширения магического источника человек ненадолго может потерять сознание или сойти с ума». «Ненадолго — это насколько?» «У каждого мага эта величина индивидуальна, от пары секунд до нескольких суток. Чем уровень перехода выше, тем опаснее». «В твоем мире было по-другому?» «Да, по-другому. Я обычно новый уровень отмечал приливом силы и настроения. Никаких побочек не было, ответил я. Господа, пойдемте. Возбужденно позвал всех за собой Жора. Он, похоже, уже свыкся с ролью простого денщика. Но, по всей видимости, у командования разведки других вариантов не было. Пришлось отправить на побегушки слабейшего в своем взводе мага. Думаю, при большом желании с этими функциями справились бы офицеры из Пермского военного гарнизона. Но почему-то капитан Гаврилов не подключил их. Собрав вокруг себя всех свободных бойцов, включая резерв, капитан начал быстро излагать новый план. Бойцы, не задействованные в отвлечении основных сил и сопровождении заложников, были направлены капитаном на уничтожение передатчика, контролирующего ошейники пленных. Гавр действовал дерзко, впрочем, как и до этого. Магами Крупского были созданы мощные магические щиты, которые прикрывали полностью весь состав. По словам капитана, они могли снабжаться энергией не одни сутки, так как в ящиках на открытых платформах в основном были мокры. Гавр сообщил, что щитов было три, они накрывали небольшими защитными куполами свой и соседний вагон, создавая что-то типа гусеницы из трех секций. Центральный щит располагался в середине состава, там, где был локомотив. Два других, в броневиках, в своем мире я не любил использовать магические щиты. Они были ужасно прожорливы, потребляя просто море магической энергии. Щиты были разновидностью купола защиты без свойства маскировки, зато обладали просто колоссальной прочностью и живучестью. Чтобы разрушить такой щит, требовался маг на уровень или два выше создающего. Из-под купола в разных местах то и дело пытались вырваться и контратаковать наемники. У них ничего не получалось, хотя они действовали под защитой двух броневиков и нескольких пулеметов, размещенных на составе. Маги Крупского, отвечающие за поддержание куполов, настроили их так, что пули изнутри наружу проходили свободно, наши же вязли и падали вниз, не преодолевая барьер. Весь авантюрный план капитана строился вокруг моей персоны. Он вспомнил, что я с помощью родовых клинков как-то смог разрушить не только маскировочные мобильные купола у его бойцов, но и купол в его лагере. Гавр надеялся, что у меня это вновь получится провернуть, но уже с защитным куполом. Мы должны были как можно незаметнее подойти к концу состава, где на последнем вагоне стояла 10-метровая антенна, привязанная к краям платформы. Этого вагона я не видел, когда рассматривал состав из бинокля, но оказывается, он был. Просто на нем стояла маскировка, а когда мы напали на состав, маг, отвечающий за нее, видимо, переключился на построение силовой защиты. «Не знаю, как ты это делаешь с помощью своих родовых артефактов», — сказал капитан, — «но я очень прошу, Антон, проделай нам дырку в куполе хотя бы на одну минуту». «Будет сделано», — ответил я, не заставляя капитана уговаривать. «Зачем нам это?» Тут же раздался у меня в голове голос Антона. «Людям надо помогать, разве нет?» — усмехнулся я. «Так-так», — сказал внутренний голос, меркантильно цокнув языком. «Помощь пограничной стражи Чусового, это точно занесут в книгу табелей родов империи. Тебе-то до этого какое дело? Род Минских изгнал тебя. До Минских дела нет, а вот когда буду свой род создавать, эта запись пригодится. Это все, или еще какие плюсы нашел?» — поинтересовался я. «Еще освобождение заложников — это положительная репутация в среде военных как на Большой Земле, так и в колониях. Новые связи, а еще баллы в глазах промышленника князя Пестова наберем. Уваров же его доверенный, а значит, обязательно доложит о произошедшем тут». Хаем усмехнулся я. «Егор, я в чем-то не прав, ты забываешь главное. Что, я ничего еще не сделал, а ты уже шкуру неубитого медведя поделил? Чего? Все, сосредоточься, если услышишь что-то важное, то сигнализируй, а пока дай мне настроиться. Будь так добр, помолчи». Попытался я утихомирить внутренний голос. Подобрался по кромке леса почти к самой насыпи в конце состава. Два мага-воздушника сотворили купола невидимости и двинулись к силовому щиту наемников. Первый купол был небольшой, в нем разместились я, Гавр, а также маг-воздушник. Во втором все остальные бойцы, около дюжины человек. Мы вышли на насыпь, прошли по ней, зайдя с противоположной стороны от холма, заросшего лесом, где располагались наши отвлекающие силы. Подойдя вплотную, я достал сначала один клинок, маскировочный купол моргнул. Маг, державший его, заметно напрягся, но ничего не сказал. Я медленно достал вторую саблю, посмотрел на верхушки обоих клинков. На них слабо горели гравировки. Одна красноватым, вторая белым. Оба рисунка горели на две трети. Странно, мне казалось, что после боя с монстрами, напавшими на нас в лесу, сабли полностью зарядились энергией. Оглядел лезвие, бросил взгляд на капитана, тот одобрительно кивнул. Я тоже кивнул головой ему в ответ. Ну, понеслась. Дотронулся кончиками клинков до нашего купола, тот вмиг исчез. Еще мгновение, и я коснулся защитного купола наемников, почувствовал нарастающее сопротивление, и через несколько мгновений он лопнул, словно воздушный шарик, который пытались проткнуть тупым карандашом. Первые фаерболы и здоровые глыбы земли, отправленные бойцами капитана из леса, точно попали по платформе и броневику. Я быстрым шагом двинулся к ближайшей открытой железнодорожной платформе. На ней в качестве баррикад были установлены деревянные ящики. Пара из них от взрыва отлетела, разломившись и открыв нам свое содержимое. Тысячи магических кристаллов разлетелись в радиусе нескольких десятков метров. Вражеский маг-воздушник не дремал, еще мгновение, и я увидел, как над составом вновь появились мерцания от восстановленного купола защиты. Снаряды, запущенные со стороны леса, снова столкнулись с препятствием. Крики раненых наполняли округу. В кого-то попали наши бойцы, и у нас тоже были жертвы. Оглядевшись, увидел, что не все бойцы капитана успели проникнуть на территорию до восстановления вражеской защиты. Двое наших офицеров орали не своим голосом. Восстановленный купол застал их в момент перехода. Кровища хлестало, у ребят не хватало конечностей. Одного и вовсе располовинило, его уже не спасти. Нашел глазами среди бегущих к составу бойцов своих друзей и немного успокоился. Иван держал в каждой руке по револьверу, стрелял навскидку в появляющиеся над баррикадами головы наемников Крупского. Семен схватил поудобнее свой двуручный топор и побежал вперед на врага. Мы прошлись, словно ураган, сметая и убивая всех на своем пути. Естественно, не забыли подрезать металлические тросы, поддерживающие антенну. Она повалилась вдоль состава, чуть-чуть не дотянув до огрызающегося в нашу сторону броневика. Маги, участвующие в диверсии, разом ударили своей силой по броневику. Маг внутри него явно потерял концентрацию. Хоть он и успел в последний момент создать небольшой защитный купол прямо над броневиком, это было тщетно. За миг до этого стрелковая башня отлетела, не выдержав ударов. Вскоре машина загорелась изнутри. Теперь это не броневик, а куча металлолома. Смысла зачищать весь поезд не было. Во-первых, это риски потерять людей. Во-вторых, время, которое мы потеряем до прибытия подкрепления Крупского. Я-то знал, что там у князя имеется целый отряд мастеров клинка, наверняка уже одетых в антимагическую броню. Они способны вырезать всех магов-офицеров в один миг. В-третьих, это заложники, которых надо успеть вывести и спасти. Здесь наша цель достигнута, передатчик и антенна были сломаны, а также уничтожен один броневик, очищены три открытых платформы с укреплениями и наемниками. Одним словом, покуролесили на славу. Иду назад уже по последней платформе, замечаю Ивана и Семена, набивающих рюкзаки мокрыми из разломанных ящиков, стоящих вокруг. Бойцы капитана тоже не отставали, запихивая побольше в свои карманы. Гаврилов же активно командовал, помогая раненым бойцам и покрикивая на остальных. Пройдя мимо основания антенны, я заметил уничтоженный передатчик. От коробки с кучей штекеров и переключателей к антенне отходил плотный моток проводов. Рядом стоял довольно увесистый макрогенератор с большой горловиной для подачи макров. Тут же открытая коробка с кристаллами, в которой лежал совок для сыпучих изделий, прямо как в продуктовом магазине. Кому сколько взвесить? Я улыбнулся своим мыслям. «Антон, вы находите это смешным?» Слышу я голос доверенного князя Пестова. Я не ответил, оглянулся. Он сидел на коленях рядом с телом длинного худого парня, одетого в гражданский дорожный костюм тройку серого цвета. На голове черные волосы, залипшие от крови, а на лице густые усы, словно у моржа. Часть черепа отсутствовала, судя по травмам. Этот мужик познакомился с нашим дровосеком Семеном. «Лев Николаевич, это был ваш приятель?» – поинтересовался я. «С чего вы так решили?» – недовольно буркнул он, продолжая обшаривать карманы трупа. Помощник начальника поезда говорил, что на поезде груз с артефактами контроля сопровождали двое мужчин. «Вы и вот этот тип с моржовыми усами», – объяснил я. Доверенный Пестова недовольно покосился на меня, потом, наконец, нашел, что искал. Он достал и слегка приоткрыл металлический чехол. Внутри была пробирка со светящейся жидкостью и небольшой шприц. Концентрированное антимагическое вещество совершенно случайно вырвалось у меня. Лев Николаевич покраснел, словно рак, и быстро спрятал футляр во внутренний карман пиджака. Встал, не забыв при этом со всей силы пнуть труп усатого мужчины, и быстрым шагом, не оборачиваясь, поспешил за бойцами капитана. Глава 5. 3 часа дня. Берег реки Чусовой. В 39 километрах от города Чусового, берег возвышался над рекой, образуя крутые спуски. Густой лес прижимался к самой кромке воды, могучие деревья отражались в рябе реки с быстрым течением. Вереница людей торопливым шагом направлялась по раскатанному спуску к берегу. Там было расширение, тиховодье, такое место, где течения у реки практически не было. Оно было отгорожено от основного русла бревнами буйками, связанными между собой, словно бусины на ожерелье. Внутри этой импровизированной бухты готовился к отправке лес, который рубили выше по течению. Бревна были связаны в плоты, не сильно большие, чтобы ими было легко маневрировать между валунами и порогами, избегая столкновения с крутыми берегами. Малевого сплава здесь было в два раза больше, чем на лесопилке в Перми, где обсыхали мои приятели после вынужденного купания в реке. С каждым годом лес рубит больше и больше, недовольно буркнул подпоручик Виктор. Возобновляемый ресурс, вставил свои 5 копеек Иван. Молодой маг-огневик неодобрительно посмотрел на него. Почему здесь так много леса? Не легче ли сплавлять небольшими партиями? Поинтересовался я. Весь этот лес идет в Пермь. Город сейчас растет очень быстро, ответил Виктор. Его сплавляют сначала по Чусовой, потом по течению с Илвы до Камы, а дальше надо его еще поднять против течения на 20 километров. Для этого нанимают магов-водников, а им без разницы, что 3000 бревен поднять, что 5. Все правильно говоришь, вклинился в наш разговор штабс-капитан Иванов, только не забывайте, мы с вами не в Пермь пойдем, а к Чусовому. Почему, не легче ли идти по течению, удивился Виктор. Легче, только на слиянии рек Чусовой и Сылвы у князя Крупского стоит многочисленный отряд, и мимо проскочить там без потерь точно не удастся. Значит, против течения пойдем до Чусового. Да, там немного, километров 30-35, а потом к реке на противоположном берегу примыкает дорога. По ней уже напрямик пойдем до города, продолжил Иванов. Мы начали спуск с последней группой освобожденных пленников. Я посмотрел на реку. Там уже отплывали первые плоты с людьми. Размещаемся на плоты группами человек по 100 и выдвигаемся друг за другом, продолжил на ходу инструктаж Иванов. Он оказался умелым командиром, быстро организовал эвакуацию, как только у нас получилось обезвредить передатчик с антенной. Мы еле успели догнать штабс-капитана, буквально у самой реки. Тот сразу сообразил, что вести покорных освобожденных пленников с артефактами контроля на шее легче, чем разбредающиеся и вечно ноющие стадо гражданских. Он лишь подстраховался, приказав мужчинам взять на плечи детей, чтобы те от усердия, догоняя взрослых, не стоптали ноги в кровь. «Анатолий», — обратился Иванов к младшему Гаврилову, — «ты же водник, как старший брат». «Да, вот и замечательно, значит, на плотах вы впятером будете сопровождать предпоследнюю, 5-ю группу пленных. А как же маскировка?» — вклинился в разговор я. «Анатолий, водник, Виктор, огневик, а мы с друзьями вовсе не маги. Внизу вы найдете Жору, он там за погрузку отвечает, скажите ему, что он с вами», — ответил штабс-капитан, поглядывая в сторону, откуда мы недавно пришли. «И он так просто послушает нас?» — удивился я. Иванов бросил взгляд на меня и запустил пятерню в свою козью бородку, разглаживая ее, молча кивнул. Потом он заметил бегущего к нам офицера из дозора и быстрым шагом направился к нему. «Поторопитесь, не задерживайтесь», — напоследок сказал нам штабс-капитан. «Мы впятером начали спуск к реке. Силы князя Крупского на подходе», — прозвучал у меня в голове голос Антона. «Далеко, задержись здесь ненадолго, а то не услышу разговор». Я остановился, потом сделал несколько шагов назад. «Антон, ты чего?» — поинтересовался Иван, идущий за мной. «Спускайтесь, догоню», — махнул я рукой, повернулся в сторону штабс-капитана и докладывающего ему офицера. Тот был взмылен, видно, долго бежал. Закончив свой доклад, он с жадностью приложился к фляге, которую ему протянул Иванов. «Что там?» — поинтересовался я. «Передовой отряд Крупского на подходе. передовой?» – переспросил я. «Да, именно передовой, и, насколько я понял из доклада, основное подкрепление Крупского удалось задержать, а этих остановить не получилось», – продолжил Антон. Я повернулся и стал спускаться почти бегом. «Поторопитесь!» – крикнул я друзьям, догоняя их. «Не знаю, как так получилось, но расчеты капитана не оправдались», – возобновил пересказ голос в голове. Примерно через 30 минут после начала боя из штаба Крупского выдвинулся поезд с подкреплением. Этого еще не хватало, я оскалился, предвкушая очередную драку. Люди капитана, прикрывавшие нас с той стороны, сработали отлично. Они полностью разрушили железнодорожные пути вместе с насыпью, а еще чуть ближе к нам уничтожили небольшой мост. Ты хочешь сказать, что быстро восстановить это все не получится? Однозначно. Как минимум на час основные силы Крупского застрянут там. Не думаю, что у Крупского было много сильных магов земли в том поезде. Мне почему-то сразу вспомнился князь Пестов со своим непревзойденным 8-м уровнем владения магией земли. Он во время нашей пьянки умудрился и крыши вагонов вскрыть, и из металлолома оружие сделать. А как для поездки на автомобиле сделал неплохую грунтовую дорогу, вообще заслуживает отдельной похвалы. Зачем тогда спешить? У нас как минимум есть еще час. Пока они починят полотно, пока доберутся до поезда, оттуда до нас еще надо дойти, а это не менее 2 километров. Они не стали дожидаться ремонта, перебил мои размышления Антон. Князь Крупский выслал сюда передовой отряд, а потом к ним, по всей видимости, присоединятся оставшиеся в поезде бойцы дружины. Знаешь, кто у передового отряда командир? Откуда? Ну этого ты знаешь. Офицер сказал, что командует ими невысокий мужчина в черном котелке. Граф Азальт, тут же подумал я. Ага, теперь ты понимаешь, почему магам капитана не удается остановить их. Отряд мастеров клинка в антимагической броне, усиленный магами. Я думаю, да, тогда нам надо спешить. Это не наемники, которые в основном были простыми бойцами с поддержкой слабых магов. Это дружина князя, а значит, экипированы они на высоте, и маги могут быть выше уровня адепт. Ага, нужно как можно быстрее делать ноги отсюда. Возбужденно заорал в моей голове голос. Антон, просто не узнаю тебя, удивился я. Как так, ты обычно никогда не сторонился схватки, наоборот лез в нее, а тут, на тебе, быстрее делать ноги. Твое дурное влияние сказывается, усмехнулся он. Ну а если по правде говорить, то какой смысл умирать в неравном бою, когда еще столько всего нужно успеть? Взрослеешь, похвалил я. Спустившись к реке, мы заметили Жору, что-то активно доказывающего двум сослуживцам. Он увидел нас и подошел. Штабс-капитан Иванов поручил нам вместе с вами сопровождать 5-ю группу пленных, сказал я ему. Хорошо, кивнул мне Жора, пойдемте, я вам покажу плоты и людей, которых надо будет сопровождать. Жора, это имя или позывной? Поинтересовался я у поручика. Как мне можно к вам обращаться? Жора, это позывной, так что можете смело использовать, не обижусь. В свете же я Ленский Игорь Михайлович. Ну ни хрена себе, присвистнул у меня в голове Антон. Это же один из сильнейших родов, служащий в столице при дворе императора. Ленские, это те, что при дворе? Нагло поинтересовался я. Да, абсолютно спокойно ответил мой собеседник. А почему Жора? В отряде у Гаврилова служил молодой дух, и 2 недель не выдержал. Говорят, на разведке его филанты заживо съели. Вот мне его позывной и достался по наследству. А то, что листовым служишь, то есть связистом, это участь самого новенького и неопытного. Поинтересовался я. Ага, здесь что-то вроде традиции такой. Пока новый дух не появится, мне здесь листовым и денщиком служить, спокойно ответил поручик. Понятно, спасибо, что рассказал, кивнул я ему. Мы подошли к группе освобожденных заложников, стоявших в 30 метрах от спуска с холма. Здесь было около 100 человек. По большей части нам достались женщины и дети. Мужиков здесь было не больше 20. Анатолий, пригони поближе к берегу плоты, начал командовать я. Тот быстро отправил к берегу группу ближайших связанных бревен. Нет, эти не стоит, громко сказал Семен. Давайте, что левее. Почему не эти? Поинтересовался я. Эти связаны плохо, через 2 километра развяжутся. Анатолий посмотрел на меня, ожидая окончательного решения. Давай сюда те, что Семен говорит. Он у нас в этом деле разбирается, кивнул я магу-воднику. Буквально минута, и плоты, указанные дровосеком, гулко ударились о берег. Связаны они были и правда на славу. Здоровые стволы столетних кедров были плотно обтянуты засмоленным пеньковым канатом. Началась погрузка. Люди с артефактами контроля на шеях подчинялись беспрекословно. Это пугало. Создавалось впечатление, что если им приказать прыгнуть в воду и утонуть, то они прыгнут и утонут. Жуть. Невольно закрадывалась мысль. Если мы перевернемся на порогах, то пленники безмолвно пойдут ко дну, не пытаясь спастись. Мы разместились на трех плотах, связанных между собой короткими канатами. Это придавало большую маневренность, а еще позволяло перепрыгивать с плота на плот. «Вы когда-нибудь участвовали в молевом сплаве?» — неожиданно поинтересовался у Анатолия наш дровосек Семен. «Нет, ни капельки не стесняясь», — сказал маг-водник. «Я на лодке-то в первый раз попробовал вчера». Честности Анатолия можно было только позавидовать. Обычно все стараются приукрасить свои знания и умения, а у него все по существу. «Разрешите мне, ваше благородие», — обратился Семен ко мне. «Чего разрешить-то?» — не понял я просьбу дровосека. «Разместить людей и несколько дельных советов дать господину офицеру», — кивнул он в сторону водника. «Я пару раз участвовал в молевом сплаве. Опасное это дело, хочу вам сказать. Молодец Семен, не боится, а многие бы стушевались», — похвалил я крестьянина про себя. «Был бы еще в этом толк, или ты думаешь, офицеры не справились бы?» — ответил мне внутренний собеседник. «Справились бы. Просто зачем совершать ошибки там, где есть люди, которые в этом разбираются и могут не допустить их? Никогда не бойся спросить. Егор, я так не считаю. Слушаясь совета крестьянина или холопа, ты теряешь статус. Здесь я с тобой в корне не согласен. Благодаря дельному совету становишься умнее, а значит, сильнее. В глазах советчика ты наоборот выигрываешь, так как не брезгуешь услышать мнение со стороны, а для остальных важен результат. Вот в каком случае будет авторитет выше. Когда ты спросил совета и добился поставленной цели или когда облажался, а было у кого спросить, как сделать правильно? В первом, конечно, — недовольно буркнул реципиент. Я улыбнулся, подкрутив правый ус. «Анатолий, вы же не против, если Семен возглавит и организует погрузку на ваше судно?» — обратился я к воднику. «Не против, буду только рад», — улыбнулся младший Гаврилов. «Но почему вы считаете, что тут должен командовать я, а не вы или Жора? Командир на судне должен быть только один, а кому им быть, как не могу воднику», — сказал я. Жора при этих словах кивнул, подтверждая мою правоту. Семен провел погрузку просто мастерски. Он усадил спасенных заложников на плотах примерно одинаковыми группами. По центру расположились женщины и дети. Мужчин Семен расставил по краям и выдал длинные жерди. «Зачем мужиков-то с жердями поставил?» — поинтересовался у Семена водник, когда тот закончил. «Они будут помогать вам управлять этой махиной при поворотах и проходе порогов». Плоты с группами людей продолжали и продолжали отходить от берега, направляясь вверх по течению извилистой реки с крутыми берегами. Как только они отходили на приличное расстояние, сразу появлялся туман, который полностью маскировал уплывших. «Вот и наша очередь отходить. Господа, подождите, возьмите меня к себе на борт», — закричал нам вслед Уваров, доверенный князя Пестова. Он спешно шел к нам от плота, в котором размещалась последняя часть заложников, и штабс-капитан Иванов с несколькими офицерами. «Прошу», — в приглашающем жесте махнул ему Жора. Лысый мужчина с уродливым шрамом на полголовы запрыгнул на борт. Тут же Жора воздушной струей оттолкнул последний в нашей связке плот от берега. Мы как-то сами собой равномерно распределились по всей связке плотов. На первом, толкая вперед магией воды остальных, разместился наш капитан, водник Анатолий. У него в помощниках оказался Семен. На третьем немного подруливал воздушной магией Жора, а также огневик Виктор. Вместе с другим магом огня он поджигал оставшиеся бесхозные плоты, чтобы на них не отправились в погоню за нами люди Крупского. Мы же с Иваном расположились на плоту в центре связки, усевшись на два бревна. Иван воспользовался затишьем и чистил стволы у револьверов, я протирал сабли. Доверенный Пестова перебрался на средний плот, подошел ко мне и уселся рядом. «Поговорим?» — спросил меня Уваров. Мой взгляд то и дело непроизвольно цеплялся за его уродливый шрам на пол лица. Он явно был оставлен какой-то сильной магической тварью, обитающей за средним кольцом колоний. «Егор, быстрее расспроси его о моем отце. Уже же не терпится выяснить, что он знает», — раздался в моей голове голос Антона. «А зачем его прислал князь Пестов, тебе не интересно?» — уточнил я у реципиента. «Нет, сначала отец», — твердо настаивал он. «Поговорим, почему бы и нет. Дорога длинная, «А во время плавания от меня ничего не зависит», — ответил я доверенному Пестова. «Вот и замечательно», — сказал Уваров. Он выудил из своих лохмотьев трубку, постучал ей по бревну, на котором мы сидели, выбивая остатки табака. Затем достал золотую табакерку и стал забивать трубку. Спустя пару минут он начал раскуривать ее, так и не произнеся ни единого слова. Дым был густой и терпкий. Никогда не понимал этой дурной привычки, хотя людей особо не осуждал. Если хотят гробить свое здоровье, то это их выбор. Я молча сидел, не мешая собеседнику собраться с мыслями и начать диалог. «Меня зовут Уваров Лев Николаевич», — вновь представился он мне и тяжело вздохнул. «Лет 25 тому назад я служил вашему отцу». «Ну вот видишь», — оживился Антон. «Давай, расспроси его скорее». Я же напротив молчал, давая возможность немолодому мужчине говорить по мере сил. Я отвел взгляд от собеседника и спокойно рассматривал лесистый берег, вдоль которого текла река Чусовая. «Я служил вашему отцу», — еще раз повторил он, но в этот раз как-то увереннее. «Егор, да спроси ты его наконец, кто предал моего отца». «Не давая мне покоя», — изводился Антон. «Так вот, отец ваш, Всеволод Пожарский, был из разорившегося рода князей Пожарских. Род тот был крайне влиятелен и даже, говорят, имел права на престол в давние годы. Но речь сейчас не об этом. А о чем же? Я думал, вы мне расскажете про отца». «Расскажу, но позже. Сейчас тебе надо знать, что у твоего отца было три преданных друга», — продолжил говорить загадками Уваров. «Пестов, Жимин и кто-то из детей покойного императора», — перебил его я. «Абсолютно верно, Антон Всеволодович, а вы знаете, кто был тем третьим другом?» «Откуда?» «Я о своем родном отце-то только недавно узнал от князя Пестова и адмирала Жимина». «Дмитрий», — многозначительно произнес доверенный Пестова. Лев Уваров сделал театральную паузу. Наверное, ожидал бурной реакции, потому что уставился на меня, не моргая. «Вы не знаете Дмитрия Михайловича?» — удивился он. «Откуда мне его знать? На службе только слышал от начальника поезда, что Дмитрий – младший наследник покойного императора, личность непубличная, Макрун, занимается, вроде, делами колоний». Лев Николаевич поморщился. Он был явно разочарован моим незнанием вопроса, но что тут поделаешь. «Я о настоящем отце Антона узнал-то меньше недели назад, откуда мне было знать всех его приятелей, хоть и царской крови?» «Да спроси ты его уже наконец про человека, предавшего моего отца», — не выдержал разговоров вокруг да около реципиент. Не дождавшись, пока Уваров вновь настроится на продолжение диалога, я задал так мучающий Антона вопрос. «Лев Николаевич, вы же в последние годы жизни моего отца служили ему?» Бывший слуга кивнул. «Вы знаете, кто его предал?» Глава 6. Река Чусовая. В 39 километрах от города Чусового. «Предал?» — переспросил Уваров. «Антон, знаете, я думаю, разговор о судьбе вашего отца лучше продолжить в его разрушенном имении». «В каком еще имении?» — переспросил я. «У рода вашего отца были обширные владения в среднем кольце колоний. Их за активное участие в колонизации получил от Петра Великого ваш предок. От земель, к моему глубокому сожалению, уже давно ничего не осталось, они были востребованы за долги и распроданы. Но вот имение осталось, хоть и было сильно разрушено врагами. Если оно разрушено, зачем мне на него смотреть? Поверьте, Антон Всеволодович, если вы действительно являетесь сыном Пожарского, то когда окажетесь в имении, вам откроются секреты, которые недоступны людям вне рода». «Родовые секреты?» — я четко выцепил самое важное. «Да, родовые. По-настоящему, это основная причина, по которой имение сейчас находится в столь жутком состоянии. Враги хотели получить доступ, но секреты открываются только членам рода», — уточнил я. «Да, именно. Поверьте, когда вы увидите то, что осталось от имения, вам многое станет понятно. И тогда продолжим этот разговор. Егор, наконец-то я все узнаю об отце. Надеюсь, мы скоро выясним, кто этот тип, подставивший его», — раздался радостный голос в моей голове. «Мне вот кажется, что этот Уваров чего-то боится, так как уходит от прямых ответов», — сказал я. «Разве? Он же был слугой у твоего отца, следовательно, многое знал и примечал, но почему-то ответа не дает, будто заманивает в это имение». «Да», — согласился со мной Антон, — «это действительно странно. Если он был личным слугой отца, то секреты рода точно знал. Может, он все еще не уверен, что мне можно доверять», — предположил я. «В имении, возможно, есть что-то доступное только членам рода Пожарских, а в тебе как раз течет их кровь. Значит, ты вскроешь защиту, и бывший слуга тогда поймет, что ты именно тот, за кого тебя принимают Пестов и Жимин, и тебе можно открыть родовые секреты. Не понял, Егор, ты что, в этом сомневаешься? Антон, не начинай, сам подумай, что сейчас доказывает, что твоим отцом был именно князь Пожарский. Клинок отца, свидетельство его друзей, продолжал настаивать на своем реципиент. Ты же сам прекрасно понимаешь, что это все не доказательство, а вот если тебя признает родовая магическая система защиты, тут уже вопросов не будет ни у кого. Согласен, недовольно произнес в моей голове голос Антона. Тогда о чем вы хотели поговорить со мной сейчас? Спросил я у Уварова. У меня для вас поручение от князя Пестова. Думаю, оно вам понравится, так как частично касается рода Пожарских. Я внимательно слушаю, что от меня хотел князь. Спросил я. Ему надо, чтобы вы, Антон, встретились с Дмитрием Михайловичем Романовым. Да, Антон Всеволодович. «Именно с ним, хм, задумался я, зачем младшему сыну покойного императора встречаться со мной? Я, конечно, не против, хорошие связи пригодятся всегда». «Вот именно, Антон», – перебил мои размышления Уваров, – «связи пригодятся, а если нет, то по крайней мере они у вас теперь будут. Я слышал, что Дмитрий Михайлович человек, мягко сказать, нелюдимый. Вот для этого Пестов и просит именно вас встретиться с ним. Все же вы сын того, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения друзей». При этих словах мужчина со шрамом с прищуром посмотрел на меня. «Вам кажется, он все еще чувствует себя обязанным за спасение жизни?» «Князь Пестов думает именно так. А я думаю, что Дмитрий Михайлович Романов с большим удовольствием вспомнит былое. А вы узнаете многое о своем отце». Уваров оценивающе посмотрел на меня. «Хорошо, я в деле», – твердо сказал я, – «что от меня требуется. Пока ничего. Как только мы доберемся до телепорта, я разузнаю, где сейчас Дмитрий Михайлович. Скорее всего, в одной из колоний Среднего Кольца», – договорил доверенный Пестова, вставая с бревна. Я удивился тому, что он, по всей видимости, решил закончить беседу. Возможно, все же не доверял мне. «Прошу прощения, Антон Всеволодович, но мне надо немного подумать», – погладив пальцами трубку, – сказал Уваров. «Сегодня меня предал один из тех, кого я считал другом. Вы о длинном мужчине с моржовыми усами, с которым вы должны были сопровождать груз», уточнил я. Доверенный Пестова лишь молча кивнул и направился на другую сторону плота, где раньше сидел Иван. Он уже дочистил стволы револьверов и, увидев, что я общаюсь с Уваровым, отправился на первый плот в связке, чтобы перекинуться парой слов с Семеном и Анатолием. Я встал с бревна, чтобы оценить обстановку. Плоты шли друг за другом на минимально возможном безопасном расстоянии, не более 25 метров, но все равно вереница из шести групп плотов растянулась больше, чем на 300 метров. Еще на погрузке от поручика Ленского я узнал, что на первых плотах идут сильные маги. Они обеспечили маскировку и заодно сканировали берега в поисках засады князя Крупского. При ее обнаружении все экипажи плотов должны были присоединиться к общей маскировке и в случае необходимости вступить в бой. Последней связкой плотов командовал штабс-капитан Иванов. Он возьмет на борт прикрывавших нас с берега капитана Гаврилова и его группу, которая по плану должна присоединиться выше по течению. Но пока от них вестей не было, были лишь устаревшие данные от разведчика, прикрывавшего нас со стороны Чусового. Хотелось верить, что группе капитана все же удалось уйти от передового отряда под командованием графа Азальта. Мы уже шли вверх по течению не меньше 20 минут, а от Гавра так и не поступило информации. Анатолий заметно нервничал о судьбе старшего брата. Это было видно по мелким ошибкам, которые тот совершал при маневрировании плотами. То камень заденет, то в резкий поворот не впишется. Я слышу отголоски магической битвы. Раздался в голове голос Антона. «Где?» Я покрутил головой, а потом повернулся вперед. «Сейчас я смотрю в сторону, куда мы плывем, то есть против течения реки. Правее», — сориентировал реципиент. «Значит, на правом берегу, не на правом, а на левом. Мы же против течения идем, а стороны считаются по течению. Антон, думаешь, я не знаю, какой берег у реки считается правым, а какой левым? Давай лучше по делу». «Ну, если по делу», – задумчиво произнес мой внутренний попутчик, – «то я слышу разгорающийся магический бой. Четко слышны взрывы от огненной магии, сотрясение земли, треск льда и завывание ветра. Я поспешил перебраться на первый плот ближе к младшему Гаврилову, чтобы в случае чего поддержать его. Река сделала резкий поворот, проходя теперь вдоль крутых берегов, заросших по обе стороны густым лесом. Теперь я, наконец, смог услышать шум от битвы на правом берегу. Часть холма полыхала, над верхушками пихт кроме дыма уже были заметны языки пламени. То там, то здесь лес содрогался от применения магии земли. Деревья в таких местах валились в разные стороны. Было непонятно, что происходило там сейчас, на чьей стороне перевес сил, и какие шансы у капитана Гаврилова прорваться к берегу. Судя по приближающемуся шуму, капитану все же удается продвигаться к реке. От третьей группы плотов отделилась небольшая связка деревьев, направляемая магом воды. Пустой плот послушно причалил к тому месту, где предположительно должен был выйти капитан со своими бойцами, прикрывавшими нас. Это был небольшой галечный пляж с бревнами, застрявшими между камнями в человеческий рост, оставленными на берегу при половодье. Вскоре там появились люди в форме пограничной стражи. Значит, все-таки добрались. Анатолий заметно выдохнул, как только различил силуэт старшего брата. Наши соратники начали садиться на плот. Их должно было быть 7 вместе с капитаном Гавриловым, но их явно было меньше. 5. Двое из них были серьезно ранены, судя по тому, что их на плот занесли на руках. На пляж вышли 10 чужих бойцов. Все были с холодным оружием и в металлической броне, надетой поверх формы дружинников Крупского. Четко читались цвета рода, черный с красными линиями. Враги окружили двух не успевших подняться на борт пограничников, не оставляя ни единого шанса на спасение. Анатолий подался вперед, переживая за старшего брата, попавшего в окружение. Гавр же умело орудовал водяным хлыстом, держа врагов на расстоянии. Вот они, мастера клинков в антимагической броне, элитная дружина князя Крупского. Наши бойцы на берегу огрызались, но было заметно, что магические силы у них практически исчерпаны. Маги капитана Гаврилова, находившиеся на плотах, попытались рассредоточить внимание врага. В людей Крупского полетели огненные шары и ледяные стрелы. Каждый бил тем, чем мог. У окруживших наших ребят бойцов тоже были маги, и, по всей видимости, нехилые, так как они быстро организовали магический купол над берегом, а в сторону плотов с заложниками полетели куски земли и огненные шары. Гавр водяной магией оттолкнул от берега плот, с успевшими погрузиться на него товарищами, и в тот же миг изнутри ударил по куполу большим водяным хлыстом. Тот моргнул и погас. Капитану удалось сломать его, но какой ценой? Гавр свалился на колени, хватаясь за голову руками. «Нет!» — надрывно вскрикнул его брат. Скорченная фигура Гавра ненадолго вспыхнула голубым свечением. «Он прокачал свой магический источник до уровня магистр», — удивленно произнес Виктор Борзых. «Твой брат прокачался до 6 уровня владения магией воды. Ничего себе!» Я огляделся. На первом в нашей связке плоту оказалась вся компания. Я, Иван, Семен, Анатолий и Виктор. Также к нам присоединился Жора. Тут не было только доверенного Пестова, который по-прежнему сидел с задумчивым видом на втором плоту. «Сколько твоему брату лет?» озадаченно поинтересовался поручик Ленский. 27, вместо Анатолия ответил на вопрос Борзых. Жора присвистнул. «В первый раз вижу, чтоб в таком молодом возрасте прокачались до 6 уровня владения магией. У вас все в семье такие?» удивленно спросил Ленский. Анатолий не ответил, он словно завороженный стоял и смотрел на то, что происходит на берегу. Тем временем Филиппа накрыл магический отходняк. Он впал в безумие, вскочил на ноги и начал крушить все вокруг себя. Ближайшие к берегу деревья и вода метрах в 30 от него покрыли синим и замерзли. Гаврилов-старший огромным водяным хлыстом прошелся по деревьям в лесу и камням на берегу, словно ножом по маслу. Под раздачу попало несколько магов Крупского, атаковавших плоты из леса. Теперь с тех мест не летела магия. Но вот люди в антимагической броне, окружавшие капитана Гаврилова и его товарища, были по-прежнему на ногах. Они двинулись к нему, оголив клинки. Гавр снова упал на колени от магического истощения. Его товарища пронзил вражеский клинок. Не помогла ни магия, ни даже вытащенная из ножен офицерская сабля. Дальше мы уже ничего не увидели. Река Чусовая быстро покрылась густым туманом по берегам. Это маги воды и воздуха начали наводить маскировку, чтобы не дать возможность врагам прицельно бить магией по плотам с заложниками. «Нет, Филипп!» – заорал не своим голосом Гаврилов-младший. Он мог бы поспешить на помощь брату, но этим он бы убил сотню освобожденных пленных, находившихся на борту. Он лишь беспомощно встал на колени, обхватив свою голову руками. Наша связка плотов потеряла управление, начала разворачиваться, то и дело цепляя камни, торчавшие из воды. Мы уже не плыли против течения, мы дрейфовали. Нужно было брать управление в свои руки. Семен, распределяя спасенных заложников с этого плота по двум другим, привязанным за нами, начал командовать я. Тот лишь мельком взглянул на меня, стараясь прочитать настрой во взгляде. «Жора, ты сможешь управиться с ними?» – спросил я у воздушника. «Смогу максимум попробовать догнать кого-то, чтобы пристыковаться. Маневрировать по порогам точно нет». «Замечательно. Пересаживайся на второй плот и постарайся кого-то догнать. Я думаю, недавно обогнавший нас шестой плот с штабс-капитаном Ивановым ушел за это время недалеко». «Что ты собрался делать?» – спросил меня поручик Ленский. «Идти на помощь вашему капитану». Младший Гаврилов с надеждой посмотрел на меня. «Мы правда пойдем на выручку брату?» «Уже идем». «Ты в состоянии управлять этой посудиной?» – спросил я. «Да», – твердо ответил Анатолий, поднимаясь на ноги. «Прошу людей, не участвующих в спасательной операции, пересесть на другой плот», – сказал я. «Ты безумец». Ленский посмотрел на меня с восхищением, пересаживаясь на другой борт. «Даже завидую вам». Он оттолкнул наш плот направленным порывом ветра. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти людей на плотах», — сказал Жора. Я кивнул ему, подкручивая свой левый ус. Огляделся. Мои спутники стояли рядом. Иван с серьезным видом вытащил два револьвера, проверяя заряд. Семен погладил рукоять топора, бормоча что-то себе под нос. Виктор стоял, задумчиво глядя в пустоту. Глава 7. Половина четвертого дня. Река Чусовая. В 27 километрах от города Чусового. С середины русла видимость была метров 15. Ближе к берегу туман густел, словно ты зашел в парную, где на раскаленные камни вылили ведро воды. Разглядеть что-то на расстоянии более полуметра было нереально. Анатолий держал курс напрямик к тому берегу, где еще каких-то пару минут назад мы видели его старшего брата. Наш водник спешил, поэтому, когда плот ударился о галечный берег, мы еле удержались на ногах. Огневик Виктор нагрел воздух вокруг себя. Туман рядом с ним стал прозрачнее. Анатолий, напротив, экономил энергию. Он был напряжен, словно пружина, готовая разжаться в любой момент. Как только мы оказались у берега, Анатолий кинулся вперед навстречу неминуемой схватке. «Не спеши, держимся вместе». Я попробовал его удержать, но он не слышал. Словно одержимый, он бросился в бой. За ним помчался подпоручик Борзых. Вот она, настоящая мужская дружба в деле. Желание помочь другу затмило разум Виктору. Не думая ни секунды, он точно так же готов был вступить в неравную схватку, надеясь, что от этого у друга хоть немного возрастут шансы на успех. Иван и Семен подошли ко мне вплотную, встали по обе стороны. Молча переглянувшись, мы ступили на каменистый берег. То ли это было место, непонятно. Так как на этой стороне реки почти везде были выступающие из леса небольшие полоски суши, покрытые галькой, я сделал пару шагов от кромки воды и огляделся. Здесь туман был уже не такой концентрированный, как у самого берега, но видел я только свои ноги и землю метра на два вперед. Воздух был влажный, но хорошо угадывался аромат елового леса и гари. Я улыбнулся, поняв, что берег Гаврилов точно не перепутал. Под ногами шуршала галька, и больше до нас не доносилось ни единого звука. Отойдя от реки на несколько метров, я уже не слышал слабого шелеста воды о камни. «Антон, ты слышишь что-нибудь?» – спросил я у реципиента. Тихие голоса чуть левее, метрах в 30. «Пойдешь туда?» «Нет, сначала обойду берег, Филипп был где-то здесь. А ты слушай, если что, предупреждай». «Хорошо, но учти, Анатолий мог ошибиться и причалить вовсе не там, где надо», — ответил внутренний голос. «Найдем. Гаврилов там, где его зажали, знатно наследил», — сказал я. «Антон», — шепотом обратился ко мне Иван, — «мы точно на нужном месте?» «Идем налево», — сказал я друзьям, — «там слышны чьи-то голоса. Движемся цепочкой, на расстоянии видимости друг от друга». «Как скажешь», — ответил Семен. Я услышал клацанье заводимых Иваном курков револьверов. Семен опять начал бормотать что-то себе под нос, но вскоре замолк. Еще мгновение, и мы разошлись. Я слышал лишь тихий шорох от гальки, на которую наступали мои приятели. Впереди стал различим темный большой силуэт, примерно в половину человеческого роста. Я подошел ближе. «Ящик, здесь на берегу?» «Нет, это камень. Вот только верхушка у него ровная, словно столешница. Видимо, я добрался до того места, где капитан Гаврилов применил водяной хлыст сразу после перехода на новый уровень владения магическим источником. Я провел рукой по идеально отполированной поверхности камня, ни единой шероховатости и скола. Вот это концентрация и сила. Я впечатлен. Спереди. Предупреждает меня голос в голове. Только сейчас понимаю, что в отличие от товарищей, я был не готов к бою. Выхватываю левой рукой одну из сабель. Успеваю в последний момент. Еще мгновение, и вражеское оружие по косой рассекло бы мое тело. Ну вот и элита князя Крупского. Это был кто-то из мастеров клинка в антимагической броне. Я недолго вожусь с врагом, делая саблей надрез по его брюшине. Соперник явно не ожидал, что ему будет противостоять человек, владеющий оружием и в левой руке. Ухмыляюсь и надрезаю врагу сонную артерию, избавляя его от долгих предсмертных мук. Бац, бац, раздается справа от меня. Иду в ту сторону. Возможно, кому-то из приятелей сейчас нужна помощь. Кто был справа, Иван или Семен? Да блин, пофиг. Еще пара шагов, и я еле успеваю увернуться от удара светящегося топора с длинной ручкой. Семен, да чтоб тебя, выругиваюсь я. Ваша светлость, ой, извиняйте, выдает он удивленно. Еще раз обращаю внимание на его топорище, которое по-прежнему продолжает светиться. Глаза у Семена тоже будто светятся. Трясу головой, нет у него свечения в глазах. Показалось, сзади, слышу у себя в голове предупреждение от Антона. Оборачиваюсь, направляя саблю в сторону четко слышных шагов по гальке. Тише, тише, это я, раздается встревоженный голос Ивана. Он вбегает в зону, где в тумане уже различимы очертания и внешность человека. Два револьвера в руках, глаза полны решимости.